Глава 30. Давид. Дети не сильно радуются тому, что узнали. Меня, как отца, это, конечно, огорчает. Но я и не ожидал, что все будет настолько просто. И что близнецы сразу примут меня, постороннего им мужика. Сначала изнутри поднимается волна гнева, что все могло быть по-другому. Но я быстро привожу эмоции в порядок. Сегодня я узнал, что было в той папке, и только лишний раз убедился, что Ева была не виновата. Так что вся эта катавасия длиною в 6 лет больше моя вина, чем Евина. Что произошло, Давид? Я видела по телевизору, что ты попал в аварию. Вдруг всхлипывает Ева, когда мы остаемся наедине. Я привожу их к себе в дом, где им троим законное место. Дети уже спят сладким сном, а мы с моей девочкой сидим в холле на диване, при этом обнявшись, аки влюбленные подростки. Впрочем, это так и есть. Мы, может, уже и не подростки, но влюбленные точно. «Это долгая история, Ев», — говорю с легкой горечью и печалью в голосе. «Ведь сейчас мне придется ее огорчить и разочаровать. Детектив, которого я нанял в свое время, нарыл всю информацию о ребенке Миланы, о котором она все время талдычила. Оказалось, что ребенок действительно был рожден. Вот только умер сразу же после рождения, не прожив и 10 минут. Печаль, скорбь — вот что я ощутил в тот момент. Но затем в голове возникли образы Евы и детей, которых я обрел спустя столько лет. Так что легкий флер грусти, хоть и витал на периферии сознания, но больше не давлел надо мной. «Будьте осторожны, Давид», — вдруг сказал мне детектив, а затем продолжил, когда я непонимающе посмотрел на него. «Отец вашей жены настроен весьма решительно, чтобы получить опекунство. Репутация у Стоцкого весьма колоритная. Советую все же быть начеку». Тогда я не придал этому особого значения, полагая, что тесть не станет вредить своему партнеру. Но, направляясь в спешке на аукцион, даже не подозревал, что в машине откажет тормозная система. Каким-то чудом мне повезло, и удалось сбавить скорость. Но столкновение с деревом предотвратить не вышло. Благо, отделался только царапинами да трещинами в ребрах. «А как же? Почему?» Лопочет шокированная Ева, с осторожностью трогая мой торс. Боится повредить мне что-нибудь. «Мне жаль, Ева», — печально говорю ей, а затем, собравшись с мыслями, говорю. «Думаю, что тормозную систему испортил твой отец». Странно, но вместо шока вижу совершенно другую реакцию. Ни капли она не удивлена, скорее наоборот. Тишина. «Я должна была тебе сказать, но отец», — произносит вдруг она, — «хочет забрать детей и акции себе», — договариваю за нее, на что получаю ее виноватый кивок. «Да, я уже знаю». «И что теперь будет?» — спрашивает Ева, опирая спиной о мой торс. «Отец, он же хотел меня признать недееспособной, психопаткой выходит». Олег мне все рассказал, поэтому я и решила бежать. Целую ее в висок, не виню за то, что решила защищать себя и детей, хотя и колет внутри, что не доверилась мне раньше. Впрочем, я еще успею завоевать ее доверие. Я, перебирая ее мягкие светлые локоны, ощущая тепло в груди от того, что она и дети рядом. И пусть нам еще многое предстоит, но, зная, что они стоят за моей спиной, чувствую, что мне любая трудность по плечу. Главное — обрести доверие. «Позвоню знакомому в полиции. Пусть расследует это дело». Произношу с осторожностью, понимая, что если все выяснится и окажется, что это был Стоцкий, то от правосудия ему не уйти. «Давид, мне нужно тебе сказать кое-что и показать». Вдруг она напрягается и отстраняется, тянется к телефону. Про то, на что намекал Олег в аэропорту, делаю догадку. А затем ее тело и вовсе замирает, глаза судорожно бегают из стороны в сторону. Но я не наседаю. Пусть все идет своим чередом. Всему свое время. Доверие — вещь хрупкая. Нужно взращивать его постепенно и не упустить тот момент, когда мы достигнем пика, и не испортить отношения, как прежде. После аукциона я говорила с отцом, — сглатывает Ева. Кожа ее покрывается мурашками, а руками она обнимает себя. А после, когда шла в свою комнату, невольно подслушала чужой разговор. Миланы и... мужчины. Привстаю, понимая, что сказанное мне не понравится. Нет, я не испытываю ревности к какому-то мужику, если уж Милана решила устроить личную жизнь. Но состояние у Евы такое, что это было что-то более серьезное. «И о чем они говорили?» — спрашиваю напряженным тоном. «О моем убийстве», — выпаливает она, словно сама себе не верит. «Ты знаешь, сейчас мне кажется, что это был сон. Может, мне показалось?» Она смотрит на меня с надеждой, что я так и скажу, подтвержу ее догадки. Но я слишком хорошо знаю свою женушку. «Лицо мужчины запомнила?» — спрашиваю у Евы. Она же медленно кивает, а затем листает что-то на телефоне и протягивает мне. «Что это?» «Видео, которым Олег шантажировал Милану». Пожимает она плечами, виновато отводит взгляд. Ему нужны были деньги, так что он вообще ничем не гнушался. Принимаю ее смартфон и смотрю видео, а там Милана за карточным столом. Азартно смеется, веселится. Сидит в ультракоротком платье, строит глазки какому-то мужику со шрамами. Весьма заметный кадр и на вид очень опасный. «Это он», — указывает пальчиком Ева на него. «С ним она говорила на кухне, когда я подслушивала». Хмурюсь, вглядываясь в незнакомое лицо. «Что ж, приятелю в полицию работки прибавится». «Хорошо, что есть видео. Напрягу ребят». Притискиваю желанную женщину к себе поближе, набираю сообщение знакомому. Дело не терпит отлагательств. А вот затем целую ее. Весь день об этом думал. А уже завтра решу, как нам быть дальше. Ева. На следующий день мы с Давидом, оставив детей на тетку Эллу, так вовремя приехавшую к нам, едем в особняк отца. Пропитанный страхом голос матери все еще стоит в ушах. Она просила срочно приехать, и я было думала отказаться, но впервые она говорила таким тоном, таким, будто кто-то находится при смерти. И вдруг снова раздается трель. «Да», — уже грубее отвечает Давид Стефании. «Ты скоро? Милане нужна помощь!» Театрально всхлипывает она, давит на жалость. Вижу желваки на скулах Горского. Он впивается пальцами в руль с силой, давит ногой на педаль газа. «Мы уже подъезжаем». Держит себя в руках, не рычит, старается говорить спокойно. «Кто это мы?» Чуть визжит мать, переходя на фальцет. «Это я, мама». Подаю голос, наклоняясь вперед, чтобы ей было слышно. «Ты должна была уехать с Олегом. Разве так поступает жена?» «Неважно. Давид, как ты смеешь путаться с этой девкой, когда твоя жена почти что при смерти?» «Что с Миланой?» Игнорирую ее истерику, чувствуя легкую тревогу. «Милана, а ну положи на место!» Кричит мать, и связь внезапно резко обрывается. Мы с Давидом переглядываемся, и он увеличивает скорость автомобиля. Мы подъезжаем к дому отца в кратчайшие сроки. Бежим в дом, дверь которого открыта. А вот когда заходим, нам предстает весьма странная картина. «Тише, моя малышка, тише!» — шепчет Милана свертку на своих руках. Она ходит по холлу из стороны в сторону в обычном халате, с колтуном на голове и безумным блеском в глазах. И тут замечает нас. «Давид!» Восклицает и улыбается во все зубы. «Посмотри на нашу крошку! Она прелесть, не правда ли?» У меня на батом бьется сердце. Тело покрывается потом, когда я замечаю, что на руках у Миланы подушка. Возле нее стоит мама с тревогой, глядя на свою любимую дочь. «Наконец-то!» — выдыхает Стефания при виде Горского. Но когда ее взгляд падает на меня, то губы ее поджимаются. «Мама, что она здесь делает? Убирайся!» — впадает в истерику Милана, когда Давид берет меня за руку. «Пусть уйдет, тварь!» Она начинает бесноваться, словно совсем сходит с ума. Мне страшно, но в то же время жалко сестру. Ей явно нужна помощь. «Я подожду снаружи», — шепчу Горскому и иду на выход. Думаю, им стоит разобраться самим. Он вроде как хочет меня остановить, но все же отпускает, уважая мое решение. Спустя полчаса он выходит из дома, да нельзя раздраженный и расстроенный. Но поговорить нам не удается. В этот момент подъезжает машина отца, из которой выходит он сам. «Какие люди!» — язвит он, когда замечает меня, а затем щурит глаза, увидев, как сзади ко мне приближается Давид. «Не ожидал увидеть меня?» Слышу по голосу, что мужчина улыбается, говоря эти слова моему отцу. Тот замирает, а затем хмурится, берет себя в руки. Вот только хватает и этой доли секунды растерянности на его лице, чтобы понять, что он не ожидал увидеть Давида живым и здоровым. «Не думал, что у тебя хватит совести явиться к нам с Евой», — фыркает Стоцкий. «Что, совесть даже не мучает, что жену бросаешь ради ее сестренки? А у тебя, Ева, хорошо спишь по ночам?» «Кто бы говорил?» — вырывается у меня. В воспоминаниях отчетливо встает тот день, когда он с отцом Давида поплыли на лодке рыбачить, а я сидела на берегу и играла с веточками. Один короткий случайный поворот головы, и на всю жизнь в память намертво впечаталась картина, как отец душит Горского и выбрасывает за борт, а потом ловит мой взгляд и начинает торопливо плыть к берегу. Отец сводит брови на переносице, но тут вперед выступает Давид. «Это ведь ты хотел от меня избавиться, Лев!» Щурит глаза Горский с вызовом, глядя на отца. Последний вздергивает подбородок и скалится в ответ. «Не понимаю, о чем ты. Ты муж моей дочери Миланы, так что я рад, что из аварии ты вышел живым и невредимым», — говорит размеренно. Слова отца могут обмануть кого угодно, но только не меня. «И твои обвинения бездоказательны и даже оскорбительны». «Будь уверен», — делает шаг вперед Давид, подталкивая меня к машине. «За доказательствами дело не встанет». «Осторожнее со словами», — цедит сквозь зубы хозяин этого дома, смотря на Давида снизу вверх, что ему явно не нравится. «Идем, Ева». Протягивает мне руку Горский, и я делаю шаг вперед, хватаюсь за его ладонь, как за спасательный круг. «Возвращайся в дом, дочь. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?» Холодным тоном обращается ко мне родитель. Я же сглатываю и еще крепче вцепляюсь в ладонь Давида. Черт! Наваливается тяжесть, и рациональный страх перед отцом снова преобладает над всеми другими чувствами. Ведь он хотел представить все так, будто я сумасшедшая. А что, если ему удастся? Но тут все сомнения и страхи развеиваются поглаживанием моей руки мужскими пальцами. Теперь я не одна. Давид защитит нас с детьми и не даст в обиду. «Займись лучше другой своей дочерью, Лев. Ей нужна психологическая помощь. Профессиональная». От тона мужчины бежит мороз по коже. Но адресовано это не мне, так что не так страшно. «Сам разберусь», — выпаливает отец и твердо и грозно, шагая в сторону входной двери, уходит. Мы с Давидом садимся в машину. Чувство, что ничего еще не окончено, никак не пропадает. Рассказываю мужчине все, что знаю об отце, кроме самой важной тайны, на которую пока не хватает смелости. «Разберемся», — поджимает губы Давид и набирает чей-то номер на телефоне. «Алло, Сергей? Что там по делу, а...» Откидываюсь на спинку сиденья, раздумывая, как сообщить родителям Олега, что я подаю на развод, и что дети не его. Но судьба распоряжается по-своему. Когда мы прибываем домой, по телевизору показывают шокирующие обличающие новости, ставящие точку во всей истории с тендером. Из надежных источников стало известно, что победа французской компании была нечестной. И теперь репутация Дюранов держится на волоске. Им не до меня. Нужно защищать поруганную честь и пытаться оплатить многочисленные штрафы и неустойки из-за разорванных контрактов. Младшего же Дюрана ожидает суд за халатность, а покинувшая его жена представляется жертвой корыстного мота, который женился на ней ради денег. С облегчением выдыхаю и смотрю на Давида, молчаливо спрашивая, причастен ли он к раскрытию тайн семьи Дюранов. Но он лишь загадочно улыбается.